Братья и сестры, я хочу напомнить текст, который мы взяли в основу нашей беседы еще вчера. Это записано в послании Ефесянам, 5 глава. Я его повторю. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Дорогие друзья, и лукавый так сделал, чтобы все тайное, которое человек делал в угоду дьяволу, чтобы оно стало достоянием многих. Это не Божий путь. Придет время, когда Господь откроет скрытое во мраке. И это будет не реклама, а это будет великий Божий суд, суд пред Белым престолом. А что делает лукавый сегодня? Он хочет все сделать, чтобы тайные грехи, вся нечистота, низость стало достоянием как можно больше, для того, чтобы все население мира этого заразить, всей этой нечистотой духовной и таким образом погубить. Страшная инфекция сейчас, страшная угроза духовная, которая идет на весь мир. И, друзья дорогие, беспечность в этой ситуации, она преступна. Поэтому я еще раз прошу, будем очень внимательны, осторожны. Мы в самом деле находимся в весьма сложных обстоятельствах, когда можем вот сегодня с вами порассуждать об этом и думать о том, как поступать. Ну, вот пришел вопрос ко мне о том, что насчет мобильных телефонов и интернета, о том, что можно ли подключиться к интернету через мобильный телефон. Пользователи мобильных телефонов, они в основном сейчас в узком плане используют интернет по причине просто технической возможности самих телефонов. Чем сложнее телефон, тем больше возможностей есть. И друзья, это ненадолго. Развитие мобильной связи не быстро, а стремительно. Оно очень стремительно. Я даже вот за последние 2 года как интересуюсь развитием техники и вижу, это просто не успеваешь следить. Настолько возможностей все больше и больше. И пока предел этому и не виден. Поэтому естественно, что так, смотря в будущее, можно сказать о том, что развитие мобильной связи и интернета, оно когда-то выровняется, и всякий пользователь мобильного телефона сможет свободно находиться в интернете и решать свои проблемы. Но это в будущем, пока это в какой-то мере ограничено, хотя уже сейчас уже используют тех, кто желает. Я хочу обратить внимание, примером закончить вот эту, ответ на этот вопрос. Недавно с моей женой мне пришлось ехать возле многоэтажек, но там стоят эти мусорные ящики. И вот смотрю, стоит женщина с ребенком, там бумажки выбирает, а дитя пакует их. Мне всегда, кстати, это вот как-то, по душе это неприятно. Даже немножко со страхом я отношусь к этому, не осуждая этих людей. Потому что как-то один человек просил у Бога, говорит, что вот 2 вещи прошу у тебя, чтобы богатым не быть и бедным, чтобы не употреблять имя Господне в суе. И я тоже так понимаю, что сегодня зарекаться и говорить, что как я себя поведу, если я буду чрезвычайно беден, очень сложно. И полагаю руки на уста свои. Не осуждая этих 2 людей, мать и сына, я хочу обратить внимание, что там еще был. Кот там был, залез наверх, там что-то свое нашел. И пес. И вот такая компания. Их объединил этот ящик. Мусорный ящик. И вот они теперь вместе. Друзья дорогие, может быть, даже порой и есть, и немало есть хорошего в интернете. Об этом любой скажет, который знает все это дело. Но вы знаете, как-то неприятно в этой компании находиться. Когда вот и там и тот человек, и тот, и ты там находишься. Наше ли это место, наше ли это дело? И какие методы это будет? Через мобильный или телефон? Или же, может быть, через компьютер? Давайте будем осторожны в этом плане. Сегодня это очень такой серьезный, широкий, я скажу даже наглый канал для того, чтобы вот проникнуть греху в наше сердце. Весьма страшный. Мы так порассуждали у себя в церкви, и пришли к выводу, чтобы запретить подключение к интернету. Естественно, что есть и сложности, и трудности в этом плане. Так пока с Божьей помощью движемся дальше. Как Бог дальше даст, не знаю. Не знаю, друзья. Написано, что в последние дни наступят времена тяжкие. И там вот есть такой момент о том, что дети будут непослушны родителям, непокорные. Но мы всегда сравниваем прошлое поколение с этим поколением и видим, что все-таки как-то не так было, в наше время, мол, было лучше и так далее. Здесь разные критерии, братья и сестры. Где-то есть частица правды, в самом деле, что каждое поколение, оно ухудшается. А есть, друзья, также и другая причина, просто, может быть, некая ностальгия. А что касается детей последнего времени, то, что сейчас видят глаза наши, то здесь в самом деле наступает новая эра в плане воспитания детей, которая страшит нас и которая убеждает нас в исполнении Слова Божьего. Это будет не просто непокорство, это будет откровенное непокорство, это будет тотальное непокорство. Это то, что мы даже и вообразить сейчас не можем. И, к сожалению, оно сейчас подтверждается и юридически, когда многие страны принимают такую позицию, узаканивают о том, что ребенок это неприкосновенность, что его нельзя наказать, что нельзя как-то с ним поступить по-другому, как только там, может быть, ну, поуговаривать. Помните, как Илья уговаривал своих сыновей? Ну вот, нехорошо вы это делаете. Господь взыскал с этого человека и не одобрил такой метод воспитания. А сейчас, друзья, если посмотреть многосторонне, с многих сторон, если, к примеру, так подходить к воспитанию дитя, что наказывать его нельзя. Плюс к этому, значит, это различные вот мерзость, низость, которую увидит ребенок, плюс отсутствие воспитания реального, а он живет уже в виртуальном мире, плюс, значит, действует это вот различное психическое воздействие, о котором я сегодня буду говорить. И результат, конечно, даст о себе быстро знать, что новое поколение вырастет не такое, как это. Оно вырастет детям непокорное, дети непокорные родителям. Оно будет какое-то своеобразное. Это, друзья, будет такая страшная подготовка к миру Антихриста. Ну вот сейчас к чему надо готовиться. И так вот немножко и в тревоге думаешь, хотя бы успеть воспитать детей своих. А потом думаешь, а как же дальше? А как же дальше? Как же следующее поколение? Все это приводит к одной единственной мысли нас, как детей Божиих, о том, что мы должны, в конце концов, сказать Господу такие слова. «Гряди, Господи Иисусе! Гряди, Господи!» Но пока нам еще здесь уютно, тепло, пока мы еще как-то ситуацией справляемся, поэтому говорим только иногда об этом Господу. Но думаю, что придет время, будем вопить Богу и просить: «Господи, избавь нас от этого страшного мира», потому что те ужасы, которые постигают землю, они просто для нормального человека невыносимы, и перенести их невозможно. Я вчера делился вместе с вами в некоторых моментах, вот, таких вот, может быть, страшных игр, которые там, вот, хотя их дети называют стрелялки, эти игры, которые там с различными кровавыми исходами и все прочее, они очень популярны, они и у нас, друзья дорогие, популярны, их очень много, страшилки там у них есть и прочее. Это вся нечисть, вся вот, что только можно представить, все, значит, она попадает под сознание дитя. Они очень, дети любят эти вещи, вот, потому что там у них и чувство геройства, и что-то неизвестное до этого, то, что они не могут видеть в реальном мире. И вот мне хотелось сегодня для начала поделиться в некоторых моментах, примерах, результат вот этих игр. Есть такая игра на... Здесь вот рассказывается о ней. Я сейчас вместе с вами почитаю, мы порассуждаем вместе. Это выдержки из газеты. 20 марта на поясе от халата повесился 13-летний Алеша. Через 3 дня затянул петлю на шее 14-летний Женя. 16 апреля то же самое повторилось с его ровесницей и подругой Ксенией. После 3-го за месяц детского самоубийства правоохранительные органы начали расследование. И только начали проверку, 12 мая с крыши многоэтажки бросился еще один подросток Сережа. Его самый близкий друг пытался расследовать дело о загадочных явлениях, но 15 июля он и его приятель Илья сами пополнили этот черный список. По-видимому, он немножко следы понял, где что, и также попал на крючок вот этого явления, которое здесь не записывается, и также покончил жизнь самоубийством. Пацаны прыгнули в одних джинсах, оставив на крыше одежду, обувь и одинаковые предсмертные с подробными сведениями о себе записки. И лишь в одном из них было указано: «Читайте все в моем дневнике». Именно дневники стали основной для версии следствия. Повторяются некоторые записи, например, «я готов к смерти» и число, дата предполагаемого самоубийства, как правило, совпадающее с днем реальной гибели. Могли ли подростки входить в какую-то секту? Следствие сначала прорабатывало такую версию, где фигурирует металлическая печатка с символами и надписью «Аллах Акбар», которая переходила у подростков из рук в руки. Но это потом было отвергнуто, потому что родители свидетельствовали ребят о том, что они не видели каких-либо религиозных там направлений или взглядов. Кстати, здесь осуждение к родителям, я хочу обратить внимание. Как не видели и многих других странностей. Например, лишь после смерти Ильи, когда родственники искали фото для надгробия, выяснилось, что на всех изображениях Илья чем-то острым стер свое лицо. То есть пересмотрел все фотографии, которые были дома, и там, где он был изображен, это уничтожил. Родители не заметили. Это говорит о том, что родители не интересовались жизнью ребенка. Ну, бегает, и ладно, пришел, поел, и дальше, и все это. У них своя жизнь, у него своя жизнь, и таким образом это проходит. И сейчас много. Друзья, кстати, к сожалению, это типично стало, особенно для мирских семей, когда вот разрыв такой большой между родителями и детьми. Ну и это было незамечено. И все же была одна страсть, захватывающая всех этих детей. Это компьютерная игра «Финал фантазии». Последние полгода они посещали один и тот же компьютерный салон. И вот еще одна странность. Хозяин салона бесследно исчез через два месяца назад. Название игры переводится как «Последняя фантазия». Ее суть – борьба добра со злом. Обратите внимание, как это все предоставляется. Суть добра со злом. Правда хорошая, да? Добро борется со злом. Это японская игрушка с множеством версий. В ней есть магический персень и персонаж по имени Монах, который после огромного количества туров назначает герою дату его смерти. Такие даты и были у ребят в их записях. Жил в их дневниках реальный монах, но кто им был на самом деле? Ребята были словно кем-то зомбированы, но кем и для чего? Психологи и социологи пытаются выяснить, может быть, кто-то или что-то воздействовали на психику детей. Вы только посмотрите на названия их, которые мы изъяли. Дьявол, проклятие, кровавая месть. В них играли погибшие подростки. И играет еще сотни ребят. Кто даст гарантию, что подобные самоубийства не повторятся? Ну, вот такая короткая, значит, информация, как вот выдержка. Может быть, это уже даже немножко и устарело. Наверное, уже пополнили эти списки значительно больше девчонок и ребят, которые попались на этот крючок психологической обработки. И я хочу обратить внимание, что это очень процветает. И это сейчас весьма популярно, когда ребенок бежит после школы в компьютерный клуб, а затем он к ночи, может быть, только появится домой. Ну, и такие вот явления везде видны. Я иногда там вот нас оплачиваю за свет, за электроэнергию. И вот так вот отделение банка, компьютерный клуб и отделение комнаты детской милиции, или как она называется. Все в одном здании, вы знаете. В одной стороне, значит, компьютерный клуб, а здесь по коридору милиция. Я не знаю, может быть, специально это сделали, чтобы они там друг друга посещали. Но когда не зайди, вот... Всегда дверь открыта, и всегда там много ребят. Всегда много. Очень популярно, друзья. Я уже говорил о том, что это вместо того, чтобы иметь общение, вместо того, чтобы ходить друг к другу в гости, и вообще нормально человеку развиваться, у них только одно, и больше ничего. По чьим-то жестоким, страшным законам надо постоянно выполнять те или другие требования. Это весьма завлекает. Я сейчас просмотрел материал там дополнительно. Мне, кстати, немало. И там вот высказывает один человек о том, что это, в принципе, говорит, такая же самая зависимость, как и алкоголь или как наркотики. И его называют еще компьютерное зависание. То есть вот он попался на этот крючок, и психологи говорят, ну ничего тут такого нет, но пусть он день играет, второй, третий, четвертый, пятый, мол, когда-то ж ему надоест, вот тогда и мы его выведем из этого кризиса. А так, ну что вы, мол, его дергаете, он нервничает, там противится, воинствует, не надо, мол, трогать его. Друзья, ну вы представляете, это так можно сказать и насчет алкоголя. Ну, пьет, да и пусть пьет, когда-то ж ему надо есть, а надо есть или нет, ну это вам лучше знать. Есть вещи, которые, вы знаете, они вот как ведущие к этим переживаниям, и, знаете, как путевочка в эту электронную жизнь или компьютерную жизнь, которую потом переживают дети. Различные электронные игрушки, все больше и больше. Недавно пришла посылка нам, и там две игрушки. Одна там кнопочка нажимаешь, выскакивает какой-то зверек и что-то по-английски произносит. Что там, я не знаю. Я вначале не обратил внимания, но смотрю, дети начали повторять эти слова и друг перед другом. И тогда я так подумал, нет, это не годится. Надо вначале найти человека, которому мне перевел, что там они говорят, а потом только пусть продолжают играть. А иначе придется, наверное, убирать все это там, всю эту электронику оттуда, потому что откуда я знаю, что они говорят, какие слова и что они имеют значение. Ну, это так вот, как частный случай. Есть еще вот эти вот, они уже устаревшие игрушки, но еще их пользуются разные тамагошки, тамагочки, их там кто как называют. Это игрушечки, которые вот требуют к себе внимания детского. Ну, вот как и мамы сейчас, вот кто-то сейчас спокойно сидит, у вашей детки дома там кто-то ими занимается, а некоторые вынуждены были приехать с детками сюда. Вот мама, вон там еще, значит, кто-то, у кого-то у папы на руках дитя. И несмотря на откровенное, искреннее желание посидеть спокойно и послушать, эти люди не могут так сделать, потому что у них есть, ну, вот эта живая тамагочка, это тоже надо там нянчить, и ласкать надо, и утешать, и забавлять, и так дальше. Вот примерно так и придумали. Значит, этот электронный зверек, он требует внимания, чтобы его вовремя покормить, на горшок посадить, значит, погулять с ним, вот, ну и так дальше. Там отвечать на все его там капризы, которые он вам просит. Если дитя этого не делает, значит, тогда он там несколько раз пискнет и умрет. А, ну, казалось, ну что тут, игра есть игра. Друзья, а вот давайте немножко познакомимся. Зверюшку на миниатюрном экране надо вовремя кормить, выгуливать, сажать на горшок. Проявишь невнимание, и она жалобно пискнула, умрет. Психологи забеспокоились. У детей формируется комплекс вины, а за ними невроз. Другие заговорили о том, что возникнет неадекватное представление жизни и смерти, как-то о чем-то легко управляемом, простом, не требующем усилий в первом случае или сожалений во втором. Оказывается, если дитя играется с такими игрушками, в него, в психологии этого дитя развивается два направления. И то, и другое, оно не хорошее, не нужное для дитя. Первое – это чувство неполноценности и вины. Ребенок переживает, что он вовремя его не покормил, и его тамагошка умерла. И теперь вот он чувствует, что надо было все-таки не так. А что такое дитя? Вот она играет с куклой, тут она ее бросила там под стол и побежала играть уже с песочком. Там кто-то, звоночек зазвенел, значит, гости пришли, она бросит песок, побежит гостей встречать. Там мама позвала варенье попробовать. Ну и вот такая детская жизнь. А представьте, тамагочку бросила, а оно ж там пищит. Вот что ты с ней будешь делать? Вот. Надо, значит, бежать туда. И вот уже нервы начинают двигаться у ребенка. Ну надо же, бегала, хотела варенье попробовать, а тут эту тамагочку нянчить надо. Все. А тут еще проблема в том, что она и совсем умерла. И ребенок чувствует в себе, что он не такой, как надо. Он не выполнил тот долг, который был перед ним поставлен и так далее. Это проблема, друзья. Следующий, этот совершенно по-другому. Когда электронный зверек Тамагоша умер, 8-летний Игорек не стал его оживлять. Маме объяснил. Наконец-то он замолк, надоел своим списком. Интеллигентная мама, рассказывая об этом, расстроилась. Откуда у него такая бессердечность? Это другое проявление дитя, его реакции на такое явление. Когда он уже относится хладнокровно, с равнодушием о том, что, какие обязанности на его поставлены. И потом, когда он вырастет взрослым, с этого человека не будет хорошего, ответственного человека. Потому что он уже с детства привык к такому явлению о том, чтобы быть ничего страшного. Ну, умер, да и умер. Подумаешь, убил, да и убил. Что здесь такого? Это, казалось бы, может быть, кто-то не просматривает здесь этой зависимости, но оно все-таки есть. И психологи об этом хорошо знают. Есть такое явление, называется импритинг, то есть запечатление первых образов. Когда человек, вот то, что в детском, в детстве было как воспитано, оно потом дает определенные, результаты, когда человек будет взрослый. И это нам очень важно знать и соблюдать хорошую мирную атмосферу в семье, правильное отношение к детям. Не зря в Слове Божьем написано «Отцы, не раздражайте детей», да? Почему? Ну, мы думаем, ну, так, надо спокойнее, но это не так-то все просто. Потому что в этот момент особенно важно вот это запечатление первых образов. И если сын, у него ассоциируется такое явление о том, что слово «отец», и он его представляет злым, всегда в руках ремень, у него лозинка и больше ничего, то, друзья, конечно, это плохо. Это будущий отец, который так и будет себя вести. Это старый пример, рассказывает о нем, я слышал, и потом и вам передам, может быть, кто-то уже от меня даже слышал. Когда, значит, в одну семью приехал брат-служитель, и вот они там беседуют, а детки игрались там в соседней комнате. Он говорит: я слушаю, они там поют, проповеди говорят. Ну, понятно, значит, собрание проводят. А потом как закричат, зашумят, что такое, мать выбежала, что такое. Мама, это у нас членская проходит. Ага, вы понимаете, вот вам и импритинг, вот вам и есть то, что первые образы. Вот оно бегало, вот как здесь сейчас бегают детки, мы думаем, да они ничего не понимают, это. А у него там ушки на макушке, он себе на уме там что-то оставляет. И мы так вот думаем, ничего, они понимают, у взрослых обычное собрание, с благовей, на членское, там и покричать, и пошуметь можно. Вот так, друзья, все проходит. Еще хотелось вот отметить такую сторону. Подросток в наркотическом угаре залез в пансионат, где отдыхали люди степенные, немолодые. Крушил все, что попалось на пути, едва усмирил его ОМОН. Психиатры выяснили, вообразил себя героем виртуальной стрелялки, несокрушимым суперменом. Вот результат, друзья. Ну, это сейчас не частный случай, это сейчас уже очень часто встречается, когда мы видим людей, молодых людей, какие-то они злые, какие-то они такие все резкие, которые одно только желание, десятая дорога его обойти и не трогать. Вот. Причин там несколько бывает, вот. Но одна из причин как раз и является о том, что он ночь или полночи провел где-то там, всех перестрелял на белом свете там, вот. А теперь вышел в реальную жизнь, а у него эти все эмоции, весь настрой психический, он так и остался, ведь он его зарядил практически, поэтому он и ходит таким образом. Друзья дорогие, мы должны обращать внимание на детей своих в таком плане, чтобы у них была соразмерность. Соразмерность отдыха, служения Господу, соразмерность труда, занятий, обучения, чтобы оно также имело свое какие-то определенные нормы, а не так просто, что ну, кто-то, значит, в семье так поставило просто, дети с утра до ночи работают. У кого-то совершенно обратное, когда папа и мама работают с утра до ночи, а дитя предоставлено себе, он, значит, вот так отдыхает, так сказать, его время не наступило еще работать. Это мы формируем крайних эгоистов. Вот в этом году мы с одним служителем посетили одну семью. Нам поступил сигнал о том, что мама приобрела телевизор. Меня это удивило. Не подумал я, что так могло получиться. И мы решили с братом посетить. Кстати, не так-то все просто было попасть в эту семью, как нам казалось. Во-первых, она не хотела с нами встречаться. Но так получилось, что этого дитя мы встретили вот на улице и говорим, что «А где мама?» Она говорит: «Она болеет». Вот мы говорим: «Ну хорошо». Мы хотим ее посетить. Ты как, согласен нас провести? Говорит: да, согласен. И вот мы, значит, у двери этой квартиры, он стучит. Ну, стучит необычно, а так резко и сильно. Хочет показать матери о том, что не все так благополучно. Она спрашивает, кто он, отвечает: это я. Она открывает квартиру. Она только открыла дверь и увидела нас. Ну, закрыть она уже не закрыла, я туда проник. А за ним, значит, и мой служитель, еще один брат. Мы попали туда, она тут же при нас начала выговаривать: ну зачем ты, мол, их сюда привел? Вот. Ну, она говорит: а вот видите, тут беспорядок в комнате и все прочее, так вот, ну что ты будешь делать? Мне все-таки она отказывалась, что телевизор есть, и поэтому мне надо было дальше пройти. Пока она там ее выговаривала, я прохожу, смотрю, телевизор стоит. Она с нитком за нами, значит, и вот она стоит, телевизор, стоит она, и сижу я, она меня посадила в кресло. Ну, это было несколько минут, потом она все-таки сказала, что так и так, у нас в семье случилось такое дело, и я, значит, приобрела телевизор для сына. Ну, хорошо. Мы начали беседовать. Выяснилось, что поведение сына примерно такое. Я говорю: чья это комната? Он говорит: это комната моя. Говорю, называю его по имени: а почему здесь такой беспорядок? Потому что мать должна убирать. А с какой статьи я здесь должен убирать? Вот она не убрала, поэтому беспорядок. Ну, а как же это понимать? А ты же ведь должен помогать. Мама вот больная, ты говорил. Вот. Ну и что? Она мать, она должна убирать, а я не собираюсь. Ну а как ты помогаешь? Чем ты занимаешься, если ты не убираешь? Я занимаюсь металлом. Ну как металлом? Он тачку показывает, говорит, на тачке ходит, собирает металлом и сдает ее. Вот хорошо, ты уже понемножку трудишься. Ну а куда ты деньги деваешь? Как куда? Это мои деньги. Ну а ты маме помогаешь? Да нет, конечно, не помогаю. С какой стати? Она должна меня кормить, она должна вот все делать здесь. А чем же ты занимаешься? Вот видите, говорит, у меня здесь гири, я спортом занимаюсь. Вот, значит, ну и так далее. Но когда дальше мы начали продолжать и пояснять, что это же ведь неверно такое, где ты такое услышал, как ты такой крепкий парень, ему где-то лет уже 13-14, физически так здоровый паренек, и совершенно ничего не делает, а только, значит, своими делами там. А он говорит, ну и что? Так а где ты, а как же, ну она ж тебе ж кормит, ты в ее хате живешь. А я, говорит, уже давно ей говорил, что ей пора в дом престарелых. Вот. А она еще здесь находится. Это при ней вот такой разговор. Друзья дорогие, не случайно. Этой душой мне приходилось беседовать не один раз на протяжении нескольких лет. И мы не раз ее убеждали, что ее воспитание дитя неверное, что она воспитывает эгоиста. И вот он уже вырос, уже он оперился, он уже получился. Вот такой человек. Вот этот человек теперь диктует ситуацию. Я думаю, что в семье это будет еще более сложнее. У нас сейчас этот вопрос стоит на повестке дня. Но вот такие вещи бывают. Поэтому мы должны все во всем делать соразмерность. Где значит, работать, где отдыхать, чем заниматься. Потому что возникает иногда так вот, что ну, человек чем-то одним занялся, и больше его нигде не видно, не слышно. Это тоже вредно для развития ребенка. Есть такое понятие, как персональное пространство. У нас, у детей Божьих, у верующих, весьма оно широкое и обильное. Что, в принципе, представляет себе мирской человек? Ну, я веду как классический вариант. Вот он отработал 8 часов на работе, по пути зашел в пью-бар, значит, потом он пришел домой, покушал и сел у телевизора, утречком опять на работу, и так изо дня в день, ну, может быть, в воскресенье смотается на рыбалку и на базар, это обычно у них традиционно. Значит, вот, в принципе, и все. Вот их персональное пространство, с кем они, в принципе, общаются. У верующих, конечно, нет. Мы имеем очень много друзей. Я вот, когда сюда приехал, ко мне подходили люди, очень с разных городов, и многие даже я вот в лицо знаю, а не знаю, как звать, но знаю, что у нас есть нечто общее. Это говорить о том, что Господь нам подарил такой подарок, и это очень хорошо. А вот как раз компьютер, компьютерные игры, а это весьма сильно сужает персональное пространство. Хотя сейчас и разделились, и вернее делятся люди на сетевых и не сетевых. Ну, то есть те, которые там с интернетом. Вот. Оно, в принципе, так и происходит и с людьми, которые имеют мобильные телефоны и не имеют. Значит, у них тоже, ну, ты позвонишь, там СМС-ку сбросишь. Слышали такое выражение, да? Вот. Ну, это те, кто мобильные телефоны имеют, они там все. У них уже свой разговор, свои мысли. У нас в Доме молитвы появился даже место, где сходятся вот эти все, которые имеют телефоны. И, к сожалению, там бывает, даже смотрю, и взрослые, в основном подростки. Вот. Я в одной церкви увидал такую табличку на входе в дом молитвы. Вот тут тоже разные поразвесили таблички. А там тоже такая табличка. Значит, входя в дом молитвы, отключи телефон. Ну, примерно так. Вот такие вещи. Друзья, давайте будем думать о том, как нормально развиваться, как нормально остаться в живых, так сказать, как интеллект вот в этом мире. Потому что это очень опасно. Следующий момент, который я сегодня еще расскажу, друзья, это вот что. Человеческий мозг, у него есть определенный ресурс, то есть его возможности для переработки информации. И то, что вы здесь находите и сейчас меня слушаете, знаю, что через полчаса вы мне будете в несколько раз хуже слышать и понимать. Я об этом переживаю. Вы, наверное, бывали и встречали такое явление. Вот сидит человек, слушал, а потом у него глазки закрываются, и потом он совсем уже соглашается, да? Кивает головой и вот все. И некоторые казусные моменты бывали вот, на богослужениях. У нас в церкви было такое, вот брат проповедует, он говорит, сестра Шура, не спи. Она раз подняла глаза, побыла немножко и опять задремала. А сестра Шура, это его жена. Ну, друзья, вот такие ситуации. Вот. Почему? Это не случайно. Или человек болен, бывает, что у него из-за сердца там проблемы. Или же, значит, вторая причина, у человека есть определенный предел. И когда уже не воспринимается, мозг не может переработать информацию, которая ему подается, он тогда как бы автоматически он начинает ее сбрасывать. Он перестает воспринимать остро. Ну, те, которые занимаются вопросами, значит, риторики, ораторского искусства, они знают, когда какое слово сказать и как поддерживать это все в нужном русле. А я хочу сказать о том, что вот так принято среди специалистов о том, что в единицу времени, то есть в одну минуту, человек может переработать максимум 16 бит. Это единица измерения потока информации. Все, он больше не может. А если больше ему давать? Я одному пареньку объяснял, он никак не мог меня понять. Я говорю, слушай, ты мороженое любишь? Люблю. Ну, если тебе сейчас дам мороженое, сколько съешь? Я говорю, быстрее всех съем. Ну, ладно. А вот ты не будешь заканчивать, еще дам, еще. Что с тобой произойдет? Он говорит, я не успею. А если я все-таки буду давать, сувать в рот мороженое, что ты будешь делать? Ну, я буду сопротивляться. Друзья, вот это примерно так наш мозг. Вот даешь ему информации, он ее воспринимает, мы анализируем, все подходим. Даешь больше, еще больше, может, он начинает все не успевать. А потом, когда еще больше, у него появляется отторжение, чувство агрессивности. Он рассматривает это как нападение. Ну и вот результат, если человек агрессивный, он и будет агрессивным, да? То есть он будет злой, возмущаться. Знаете, оказывается, по телевидению и через и также и другие носители средств массовой информации, которые через зрение, ну, видео, значит, или интернет там и все прочее, они, как правило, дают информацию концентрированную, сжатую и технически обработанную. И она там, конечно, значительно большей степени, чем в состоянии моя голова переработать. И отсюда возникает вот самая это вот, ну, естественная реакция у человека о том, чтобы как-то вот, значит, ну, ответить на это агрессивно получается. Мы должны, друзья, в это вот тоже как-то контролировать это. Вспомните, что в Слове Божьем написано, что вещи непотребные не положу, а потом кто затыкает уши свои от чего? От зла, да? А от пролития крови, да? Да, совершенно верно. Это в то время, когда не было средств массовой информации, в то время, когда еще не было такой концентрированной духовной пищи, на тот момент уже мудрые люди понимали, что надо где-то глазки закрыть и уши заткнуть, надо где-то это сделать, с той целью, чтобы не все это воспринималось. А в настоящее время мы вообще должны весьма быть насторожены. Мы не должны сегодня вот так взахлеб все воспринимать, потому что у нас будут серьезные проблемы, весьма серьезные. Вот мы читаем так, на него мы должны реагировать как на угрозу. Мы так и реагируем, агрессивностью, тревожность, нарушение психики. Ну и насчет персонального пространства. Сужение персонального пространства, отчуждение от живой природы вызывает невольное стремление к упрощению картины мира, боясь принятия решений, страх, ответственности. Ну, вот такие положения мы сегодня встречаемся. Вот. Немножко еще я хотел коснуться насчет вот дисков различные. Конечно, хотят как-то, мол, детей выровнять, вот, как-то их, ну как, мол, клин клином выбивать надо. Надо вот, мол, раз они уже привыкли к компьютерным играм, ну пусть они будут, только мы им такую хорошенькую придумаем, выравнивающую, так сказать. И вот мы читаем такие здесь вещи. Совместными усилиями и был создан русскоязычный вариант системы коммуникативной деятельности детей. Программа. И пообратите внимание на название. Пятое измерение. Дальше. Добрый волшебник. Это наше или чужое? Это они предлагают нам и говорят, что ну ничего, мы детей выровняем, чтобы они там сильно не увлекались играми. Мы придумаем новые вот такие вот явления и как-то будем их выравнивать. А в принципе ведут их к самой откровенной бесовщине. Вы знаете, как вот в народе черная магия и белая. О, говорят, это черная магия, значит надо пойти к белой магии. А ведь хозяин один. Так и здесь, друзья, подравняли пятым измерением и добрым волшебником. Действующий в этом компьютерном мире, возникает, вовлекает детей в творчество, учит общаться, искать решение проблем не через усвоенные клещи, а на основе жизненного опыта и знаний. Эти же методики доказали свою эффективность в предупреждении конфликтов в разных регионах мира, в реабилитации людей, переносящих тяжелые травмы, в том числе и психологические. Но эти разработки так и остаются достоянием лаборатории до считанных классов, которым повезло стать экспериментальной площадкой. Итак, друзья, вот так вот немножечко я насчет компьютерных игр, о том, что чем оно заканчивается. Заканчивается весьма трагично. Я хотел, чтобы мы серьезно к этому отнеслись. Давайте будем насторожены. Появился там тот же Тамагоша, там, или тот же Тетрис, или еще что. Давайте, друзья, постараемся вот эту подделку заменить естественно игрой, которая может хорошо, где твора там с КАМАЗами, с КРАЗами сейчас гоняет по песку. Вот это хорошее дело. И здесь вот пару раз проезжали чуть очки Александру Васильевичу не сбили там. Ну ничего, ничего нормально. Это жить можно. А если уже другим чем-то, это опасное явление, друзья, опасно. Это так как маленькая тучка перед большой страшной грозой. А вот оно так привыкает ребенок к этому и больше, и потом большие сложные проблемы. Thank you. Христова, что поравняться могло бы в мире с любовью той. Любовь святая, любовь Христа, она повсюду со мной была. Когда я падала, бесчетно Еще одна.